Приехав рано утром на границу, мы оказались там в этот час одни, и все же Павлу пришлось очень долго ждать в маленькой будке, пока приготовили документы и выдали визу на один день. Когда он возразил, что хотел бы остаться на два, то получил ответ: «Хорошо, она действительно и на два дня». Но на самой визе пограничники не хотели ничего помечать, вероятно, с той целью, чтобы в любое время иметь возможность тут же предъявить Павлу отказ, если бы это им было нужно. Пока Павел находился в здании, к нашей машине подошел какой-то мужчина. Он попросил, чтобы мы его взяли с собой. Я отказала, ответив, что мы едем не в Прагу. Я не спешу и мог бы вам показать окрестности. Спасибо, мы их хорошо знаем. Я бы вам не помешал. Все же мы хотели бы лучше быть одни, наконец, решительно сказала я. Когда мы отъезжали, и я оглянулась, то увидела, как наш несостоявшийся попутчик прямым путем направился в будку. Он был, как я и предполагала, не из тех, кто ездил автостопом. После стольких лет разлуки с любимыми местами мы чувствовали себя вновь захваченными ими. Свернув с автострады, мы поехали на Сандау. Изменения здесь нас ужаснули. Необжитые пустые дома, невосстановленные после войны разбитые стекла окон, дырявые крыши. Все здесь было тихо и заброшено под теплым июньским солнцем. Золотисто-желтые деревенские дороги превратились в серо-черные, покрытые угольной пылью, попавшие сюда издалека. Мы ехали мимо уступа скалы вдоль ручья, где всегда появлялись первые ландыши. Пересекли железнодорожные пути и медленно покатили по территории поместья. Каждое здание здесь было в запустении. Поворот за последний угол. Перед нами стоял наш дом. В противовес всему, что мы видели по пути, он все же был свежевыкрашен, пусть даже и в монотонный желтоватый цвет. Все вьющиеся растения были уничтожены, как и кусты рододендрона, которые я с таким трудом здесь посадила. Отсутствовали и два больших, встроенных в стену мраморных медальона Торвальдсена, находившихся в торцах каждого из двух флигелей. Непонятно почему, недалеко от входа за воротами стояли военные машины. Мы оставили нашу машину там же и вошли в большой двор. Группа худых, бледных, молоденьких девушек в очень открытых, выцветших купальных костюмах и молодые люди в клетчатых рубашках без дела бродили по двору. Они подставляли свои лица теплому июньскому солнцу, некоторые качались на задних ножках позолоченных кресел с гостиной, принадлежность которых к определенной мебели я сразу же распознала. Никто не обращал на нас ни малейшего внимания. Мы присоединились к группе туристов, собравшихся у главного входа. «Вам надо купить билеты. Экскурсовод сейчас придет». Кассу, где продавали билеты, оборудовали в нише, из которой раньше по правой стороне нижнего зала можно было пройти на кухню. В зале стояла теперь карета Меттерниха для официальных выездов, сильно обветшавшая и изношенная. В наше время она была в безупречном состоянии, но мы уже слышали, что американские солдаты после нашего ухода в 1945 году развлекались тем, что ездили в ней по окрестностям. Позднее она служила игрушкой детям беженцев, а также использовалась время от времени для пролетарских свадеб, пока, наконец, ей вновь оказали честь стать выставочным экспонатом номер один. Я попыталась, пристроившись на откидных ступеньках кареты, вставить новую пленку в мой фотоаппарат, но мои руки так дрожали, что пленка выпала из рук, и ее не удалось найти. Затем вместе с группой по шикарной лестнице мы пошли наверх. У нас было ощущение, что мы призраки самих себя и вернулись сюда, чтобы обитать в этом старом красивом доме. Здесь, казалось, ничто не изменилось. На нас смотрели старые картины, алебастровая ваза стояла еще в своей нише. Лишь уже тогда при нас износившийся зеленый ковер выглядел еще более потертым, да не было больше вверху на лестнице почтового ящика красного дерева, и, конечно, исчезли пальто и прогулочные трости, которые обычно лежали на стоящем рядом столе. Мы вместе с группой послушно повернули в сторону флигеля для гостей. В коридоре все еще висело множество охотничьих трофеев. Рога оленей, клыки диких кабанов, которые были укреплены на маленьких дощечках и снабжены именами охотников и точными датами удачной охоты. Под ними висела традиционная серия гравюр художника Ридингера, которая изображала странности природы. Внушительный ряд сброшенных, покрытых мхом, оленьих рогов, белого оленя с пометкой «Убит его высочайшей рукой»